Глава 23. Троебратство. В чайной на барке, где всякого люда бывает довольно и всякие разговоры ведутся, Михаил опять сидел со своим новым знакомцем, Лавром Иванычем. Это уже в третий раз они виделись. Тогда, после собрания, Лавр Иваныч подождал Михаила на тротуаре, сразу с ним заговорил, потом они походили по улицам часа полтора и стали встречаться. Михаилу понравились острые глаза, говор и то, о чем заводил беседы новый знакомец. Несмотря на привычку обязательного недоверия, Михаил не мог отнестись к нему с подозрением. Видно было, что это человек совсем из другого какого-то мира, неизвестного, занят чем-то своим, занят Михаилом потому, что о мыслях его любопытствует, а больше ничего. Жизнь Михаила так сложилась, что он почти отвык от людей. Давно уже знал немногих и все одинаковых. Разговоры между этими одинаковыми тоже были почти всегда одинаковые. И от Лавра Иваныча дохнуло на него, если и не свежим воздухом, то во всяком случае другим, незнакомым. Михаил уже знал, что Лавр Иваныч не сектант, как сначала подумалось, а бывший старовер. После пошел в единоверие. «Ну и это как-то у меня не вышло», — признавался он. «Ныне, можно сказать, ни там, ни здесь. Прямо нигде. Все книжки почитываю, мир пытаю». Он и в самом деле был очень серьезно начитан. «Времени много, торговля налажена, идет себе потихоньку, а человек я одинокий». Михаил в этот вечер был пасмурен. Раздражал граммофон. Раздражали и двое парней за соседним столиком, пьяных, которые, однако, говорили о божественном. Старые мысли о себе раздражали, наянливые. «Что ж», — думалось, — «и я, как Лавр Иваныч, ни там, ни здесь, прямо нигде. А вот еще желал я вас нынче спросить», — сказал Лавр Иваныч. «Знаете вы тут троебратство одно?» «Троебратство? Нет. Я ведь никого не знаю. Это что же, секта какая-нибудь?» «Нет, зачем? Так мы между знакомыми называем. Я нынче туда побывать хочу. В гости так вместе, если угодно, поехали бы». Михаил насупился. «Я не могу ехать неизвестно к кому. Да и зачем мне? Отчего же? Вот мы с вами побеседовали, сдружились. Их бы поглядели тоже, коли не знаете. Это старец один, потом племянник его хроменький, ну и мастеровой еще с ними живет». «Старец? Как же вы говорите, не секта? Учитель, что ли, ихний?» «Нисколько не учитель. Старец, я сказал в том смысле, что уж почтенных лет человек». К великому изумлению Михаила, Лавр Иваныч объяснил, что старец — профессор, и фамилия его Саватов. «Как, тот самый Саватов? Известный?» «Да, он многим известен. Теперь уж он лекции только на одних женских частных курсах читает. Неприятности у него в свое время бывали. Да он такой еще бодрый». «А племянник?» «Племянник здоровья слабого. Он археологией, что ли, занимается?» «Я не понимаю, о каком же вы троебратстве? И при чем тут мастеровой?» «А они втроем живут. Вместе и как бы в одних мыслях». «Ничего, в согласии живут. И Сергей Сергеевич, мастеровой этот, ихний же». «Сергей-то Сергеевич семейный, да жена не захотела. Не согласна, что ли, в чем-то? Ну так она отдельно живет с детьми, в гости друг к другу ходит». «Странно», — сказал Михаил. «Какие же у них мысли? Право, на секту похоже». «Мысли обыкновенные, разные. Я к тому сказал, что они у них согласные. Вы сами спросите, коли поедете. Гостям там всегда рады. Между прочим, иные их еще временщиками зовут». «Ну да это так. Потому что у них свое мнение о временах». «О временах?» «Да, насчет истории. Что всякое время свою правду оправдывает, и нужно прежде всего времена узнавать, ну и так далее». «Пожалуй, поедемте», — сказал Михаил, вставая. «Я что-то вас не понимаю. Но если это Саватов, я могу поехать на часок. Куда ни шло. Только как же вы повезете незнакомого? Ведь вы и меня не знаете». «Это что?» — улыбнулся Лавр Иваныч, махнув рукой, и они отправились. Дорогой, пока ехали в трамвае,